Господа лил, напрасным казалось сражение, кто сани имел столько сил, и кто возревнует о Боге, кому его честь дорога, таких Божьих станет немного, чем битве не дрогнет рука, кто себя не щадя, силой Божьей шел, Голиафов надменных сразил. Не мечом и копьем Бог спасти силен храбрых своих. Тот узнать смог тогда не мечом и копьем Бог спасти силен храбрых своих. И есть, знает Бог, те в народе, кто жизни своей не щадя, на битву с безбожьим выходит, в ком их упование броня. Простые кротки с виду, но сердце бесстрашным огнем, в борьбе побеждали Давиды, ревнуя о Боге своем. Кто себя не щадя, силой Божьей шел, Голиафов надменных сразит. Тот узнать смог тогда, не мечом и копьем, Бог спасти силы храбрых своих. Тот узнать смог тогда, не мечом, ни копьем. Бог спасти силен храбрых своих.